Трагедия жизни многих людей в том, что они ищут самоуважение в самых разных местах, но не в себе. Поэтому их поиски не достигают успеха. Абсолютный источник самоуважения внутренний. Это то, что мы делаем сами, не то, что делают другие. Если мы ищем самоуважение где-то извне, мы лишь провоцируем трагедию. Не хочу сказать, что человек с правильным самоуважением не реагирует на сигналы извне, на то, что ему говорят другие. Мы социальные существа, и другие люди, безусловно, влияют на наше самоуважение. Но люди разные, и ценность, их замечание, относительная ценность, тоже может быть разной. Для кого-то эти замечания будут важнее всего, а для кого-то они будут играть куда меньшую роль. То есть у каждого человека своя степень автономности, независимости. Я много лет работал с пациентами, которых крайне заботило то, что подумают о них другие. Я убежден, что самый верный путь к свободе – это ориентировать сознание на собственные ощущения и переживания. Чем больше внимания человек уделяет своим внутренним сигналам, тем сбалансированнее он подходит к сигналам внешним. Это помогает человеку учиться и слушать свое тело, слушать свои мысли и думать самостоятельно. Что нужно делать человеку, чтобы создать и удержать самоуважение? Какие действия стоит совершать? Какой уровень ответственности должен быть у взрослого человека? Отвечая на эти вопросы, мы создаем стандарт, который поможет не только взрослым, но и детям научиться получать удовольствие от самоуважения. Каков желательный путь детского развития? И также, какие привычки должны люди и преподаватели развить в детях, для того, чтобы поддерживать и развивать в детях самоуважение. Что касается самоуважения, почему мы делаем упор именно на практике, на физических или умственных действиях? Все потому, что для достижения любой ценности в жизни требуется действие, требуется уметь эту ценность подкрепить и уметь ею насладиться. Мы достигаем ценностей именно при помощи действия. Решающую роль играют именно действия человека. Уровень самоуважения определяется именно тем, что человек делает в контексте своих знаний и своих умений. И поскольку действие в мире – это отражение действия в сознании человека, то, безусловно, ключевую роль играют именно внутренние процессы. В книге «Шесть столпов самоуважения» практическая часть жизненно важна для здоровья сознания и духа, для эффективного функционирования человека. И эта практическая часть состоит из умственных действий, из принятия того или иного решения. Каждую минуту, каждый час нам приходится делать какой-то выбор. Практика – это развитие дисциплины, умение действовать нужным образом, постоянно, раз за разом. Это не действие рывками, не действие с перебоями и даже ненужная, необходимая реакция на кризис. Нет, это ежедневный способ поведения и в ежедневных ситуациях, и при важных событиях. Это способ поведения и одновременно способ жизни. Самоуважение – это результат постоянной внутренней практики. Поэтому мы не можем работать с самоуважением напрямую, ни мы сами, ни кто-либо другой. Нам нужно обратиться к источнику. Если мы поймем, что это за внутренние практики, мы сможем вызвать их внутри самих себя и поспособствовать тому, чтобы и другие люди начали вести себя соответствующим образом. Например, мы можем способствовать развитию самоуважения в школах и на работе за счет создания нужного климата, который будет поддерживать развитие самоуважения. От чего зависит здоровое самоуважение? О каких практиках я говорю? Я расскажу о шести ключевых практиках. Я называю их «шесть столпов самоуважения». И вы без труда увидите, почему улучшение в этих сферах приводит к безусловной выгоде и пользе. Когда мы осознаем эти практики, мы сможем их использовать и выбирать. Сможем встроить их в свою жизнь. Это позволит нам повысить собственное самоуважение, с какой бы точки мы ни начинали, и каким бы трудным проект ни казался на ранних этапах. Не стоит стремиться к идеалу во время этих практик. Вам нужно лишь стремиться повысить вашу среднюю эффективность, ощущать рост в самодейственности и чувстве собственного достоинства. Я часто был свидетелем невероятных изменений в жизни человека лишь за счет постоянного применения этих практик. Я даже призываю своих клиентов рассматривать этот путь как путь множества небольших шагов, а не как путь огромных скачков. Глобальные изменения пугают и шокируют, а вот небольшие более достижимы и более реалистичны. Итак, вот 6 столпов самоуважения. Во-первых, это практика осознанной жизни. Во-вторых, практика принятия себя. 3. Практика ответственности за свои действия. В-четвертых, это практика самоутверждения. В-пятых, это практика целеустремленной жизни. И в-шестых, это практика личной честности или чистоты. Давайте рассмотрим каждую практику по очереди.